Глава 29. Ира. «До свидания, Нина Аркадьевна», — прощаюсь с домработницей. «Спасибо за ужин. Я так и разбалуюсь», — говорю с улыбкой. «Беременных нужно баловать», — смеется она. «Завтра у меня выходной. Точно ничего еще не нужно сделать?» «Нет», — качаю головой. «Я и сама могу себе приготовить и помыть за собой посуду». «Тогда хорошего вечера». Домработница уходит, а я иду на кухню. Опять. Стою возле стола и раздумываю, что хочу больше — манго или вяленый помидор. А что будет, если помидор положить на манго? От такой вселенской важности вопроса отвлекает звонок в дверь. Иду открывать. Думаю, что Нина Аркадьевна что-то забыла. Не смотрю на экран домофона, сразу распахиваю дверь. И едва челюсть не роняю, когда вижу эффектную высокую блондинку. Она мне знакома по фото. Милена. Модель и участница многих престижных показов. А еще она бывшая любовница Данила. Но бывшая ли? «Добрый вечер», — она лучезарно улыбается. «Я к Данилу». На ее лице ни один мускул не дрогнул, что открыла не Нина Аркадьевна, а незнакомая девушка. «А его нет», — отвечаю. «И будет очень поздно». «Как жаль», — Милена расстроена. «А я вот только недавно прилетела. Хотела сделать ему сюрприз». «Я его давняя знакомая. Поездка была очень утомительной, и эти московские пробки...» Закатывает выразительно глаза. «Простите за беспокойство. Ужасное недоразумение по моей вине». Она красивая. Очень. Эффектная. Белоснежное пальто расстегнуто. Под ним золотистое платье. Строгое, но подчеркивающее грудь и талию. Ноги просто длиннющие. «А еще у меня сел телефон». Она грустно вздыхает. «Я даже такси вызвать не могу. Можете мне помочь?» Она машет перед моим носом выключенным телефоном. «Простите, так неловко получилось», — продолжает она оправдываться. «Прилетела из Парижа. Я такая рассеянная, не уследила за телефоном. Смена часовых поясов и все такое. Простите за беспокойство еще раз. Мне ужасно-ужасно неловко. Можете мне вызвать такси?» А я просто в ступоре, что вижу бывшую Данила. Или не бывшую. Теряюсь, и Милена этим пользуется, толкает меня и входит в квартиру. Захлопывает дверь. «Нам надо поговорить», — произносит жестко. «Уходите», — пытаюсь говорить твердо. «Зачем вы пришли?» «Надо же, какая вежливая», — ядовито говорит Милена. «Выкает. Завязывай. Мы ведь подруги по несчастью». «По какому несчастью?» — эта фраза ввергает меня в шок. «Вы о чем?» «О Даниле Морозове». Улыбается Милена. «Я ведь тоже от него беременна. Да и сроки у нас рядом». «Нет, не может быть». Мое сердце сжимается от обиды и ревности. «Он не говорил». «А должен был?» Она выгибает красивую бровь. «А тебе он много кому рассказал? Со всеми радостью поделился?» С ядовитым сарказмом произносит она. Каждое слово — ядовитая игла в мое сердце. Бьет точно. Пытаюсь сделать судорожный вдох. Все правда. Данил держит все в тайне. «Со мной это понятно. У меня контракты и обязательства. А Данил мужчина...» Делает паузу. «Активный. Ему всегда мало. А ты удобная. Но мои контракты скоро закончатся. Ты же подписала соглашение? А оно действует только до какого срока? До родов, не так ли?» У меня перед глазами пелена тумана. «Да, я знаю, какой Данил. А еще я дура добродушная». Доверчивая. Решила, что Данил испытывает ко мне талику симпатии. Ведь он так заботится обо мне и нашем ребенке. «Иди сядь на диван», — зло произносит Милена. «Свалишься еще тут». На ватных ногах иду к дивану и буквально падаю на него. «Зачем ты пришла?» — спрашиваю, наблюдая за тем, как Милена раздевается. «Захотелось посмотреть, с кем крутит Данил, пока я на показах. Любопытство». Она довольно улыбается. «Я ему скажу, что ты приходила», — произношу с вызовом в отчаянной попытке защититься. «Говори», — пожимает точенными плечами. «Думаешь, что он мне сделает? Так вот, отвечаю. Ни-че-го. У меня на днях последний показ. Уже здесь, в Москве. И скоро твои ночи станут одинокими. Думаешь, Данил станет проводить их с тобой, когда есть я? Ты просто инкубатор». «Лимита, случайно залетевшая от Морозова. Повезло. Но соглашение окончит свое действие в день родов. И тогда...» Милена нависает надо мной. Давит. Вытаскивает все мои страхи. У меня сердце сейчас выпрыгнет из груди от волнения. «Надеюсь, в твоей голове не зародилась мысль, что Данил предпочтет тебя мне?» спрашивает издевательски. Вздрагиваю. «Зародилась, бедняжка», с притворным сочувствием произносит Милена. «Данил умеет убедить женщину, что она богиня. Я знаю, он со всеми так. Признаюсь, мы пока не планировали ребенка. Я делала карьеру. Но раз так получилось...» кладет руку на свой живот. «Скоро мы объявим о счастливом событии». «Уходи!» Я указываю на дверь, но Милена смеется. Мой телефон в спальне на зарядке, и я, собрав последние силы, бегу к лестнице. Пусть все, что она сказала, правда, но я не обязана это слушать. Поднимаюсь, но вдруг меня припечатывают к перилам. «Куда ты поскакала?» шипит Милена. «Мы еще не договорили. Ты своими куриными мозгами должна кое-что понять. Ты хочешь, чтобы я оставила Данила?» догадываюсь я. Но Милена только зло смеется мне в лицо. «Нет. О, нет, я хочу кое-что другое. Ребенок». «Нет», — прикрываю живот ладонями. «Я не оставлю своего ребенка». «А это и не нужно». Голос Милены звучит зловеще. «Думаешь, меня интересует твой ублюдок?» спрашивает и смеется, будто сказала что-то очень веселое. Но вдруг резко обрывает смех. «Я не терплю конкуренции. Ни в чем. А твой ублюдок получился случайно. И если ты родишь, то он будет напоминать постоянно, что ты еще где-то там маячишь». «Уходи», стараясь говорить твердо, показать, что я ее не боюсь. Хотя на самом деле поджилки трясутся от страха. Надо добраться до телефона. Закрыться в спальне и позвонить Данилу. «Я уйду», — Милена прищуривается. «Сейчас уйду, но и ты с Морозовым не останешься. Ты ему пустая не нужна будешь». «Пустая?» — переспрашиваю. А сама взглядом шарю по коридору, пытаюсь сообразить, как мне проскочить мимо этой ненормальной. «О, да», — отвечает. У меня все внутри леденеет от ее безумного взгляда. Жесткого, циничного. Отлипаю от стены, чтобы рвануть в комнату. Но Милена далеко не слаба, и на ее стороне лестница. Со всей силы толкает меня. А дальше я машу руками, пытаясь схватиться за ограждение. Но следует еще один толчок. И я лечу вниз. Пересчитываю своим телом ступени. Боль пронзает каждую клеточку, но больше всего я боюсь одного. Секунды будто растягиваются в бесконечность. Мое падение с лестницы все никак не заканчивается. Я пытаюсь сгруппироваться, как-то защитить своего ребенка. Наконец долетаю до пола. Стискиваю зубы, чтобы не стонать. Пытаюсь дышать, чтобы немного развеять туман боли. Надо позвать на помощь. «Ай!» Срывается стон, когда Милена хватает меня за волосы. Тянет, заставляя поднять голову. «Жаль, обувь сняла», цинично произносит и пинает меня в живот. «Надеюсь, этого достаточно». «Данил, тебя найдет», выговариваю сквозь слезы и боль, которая проходит по моему телу вспышками. «Да ты сама упала», смеется она. Разжимает пальцы, и я стукаюсь головой об пол. «Не будешь в следующий раз бегать по лестницам и уводить чужих мужиков. Счастливо оставаться», снова смеется. С трудом раскрыв глаза, я вижу только ее стройные ноги. Милена спокойно модельной походкой идет к двери, обувается и уходит, захлопнув дверь. А я рыдаю на полу, скорчившись от боли. Внизу живота жжет. Болит каждая косточка. Но больше всего я боюсь последствий моего падения. Мой малыш. Мой ребенок. Я боюсь его потерять. «Сейчас», — стараюсь говорить вслух, потому что так легче. «Сейчас, мой маленький, твоя глупая мать позовет на помощь». Я пытаюсь встать хотя бы на четвереньки. Но поясницу и внизу простреливает такая боль, что снова падаю. Меня затапливает безысходность. Проклятый телефон все еще наверху. Мне не подняться. Дверь. В холле есть камеры. Мой единственный шанс, чтобы заметила охрана здания. Медленно, постоянно пережидая вспышки боли, ползу к двери. Впервые я ненавижу квартиру Данила за размер. Каждый сантиметр дается с трудом. Адски болит голова. Но хуже всего, что боль внизу живота усиливается. А потом я чувствую влагу. Боже, нет! Мне до всепоглощающего ужаса страшно. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я ползу к двери. Там всего-то надо будет дотянуться до ручки. Это легче, чем подняться по лестнице. Камеры. Охрана здания. Помощь. Мне кажется, что я проползла уже километр. А дверь стала только дальше. Боль уже такая, что я едва удерживаю сознание. Доползла. Рыдаю, пытаясь дотянуться до ручки. Сейчас, мой маленький, сейчас нам помогут. Я приподнимаюсь, тянусь к замку, но резкая боль прошивает от поясницы до головы. В глазах темнеет, и я отключаюсь. Это конец. Успеваю подумать перед тем, как провалиться в темноту. И уже не вижу, какой ад творится в здании. Как к подъезду подлетает джип и паркуется едва ли не на ступенях. Как с воем и мигалками влетает скорая. Из машины выскакивает Галина Андреевна. Она бежит с чемоданчиком в руках к лифтам. Чемоданчик у нее забирает Данил. Он держит открытыми двери лифта. А во второй лифт, грузовой, вкатывают каталку. Не слышу и того, как рыдает девушка с ресепшена, зажав рот ладонью. Рядом со мной на корточках сидит охранник. Ведет переговоры по телефону. Именно он пошел посмотреть, все ли хорошо. Потому что посетительница вела себя нервно. Дверь ему открыли удаленно. И он увидел меня. Без сознания и в крови. Весь этот ад проходит мимо меня. Я в отключке. Ничего не чувствую. Меня просто нет. И мне тогда казалось, что уже и не будет. Не чувствую, как меня начинает осматривать Галина Андреевна. Кричит что-то в телефон. Отдает указания. Как к ней подключается серьезный мужчина в годах. Осматривает меня. Как меня укладывают на каталку. Всего этого я не воспринимаю. Много позже по крупинкам я соберу те события. А сейчас меня просто нет. Но очередная вспышка боли прорывается сквозь темноту и ничто. Снова ад и слезы. Мои стоны. Попытка двинуться. Молнии сверкает в мозгу. Мне нужна помощь. Помогите. Выдыхаю в никуда. Просто отчаянная попытка сделать хоть что-то. Все будет хорошо. Вдруг слышу напряженный голос Данила около уха. И тут на меня обрушиваются другие голоса. Писк приборов, непонятный шум. Приоткрываю один глаз. Рядом Данил. Держит меня за руку. Он бледен. Черты лица заострились. В глазах нечто страшное. «Реанимация готова!» Слышу знакомый женский голос и снова падаю в темноту.